А сейчас, для того, чтобы вырвать у жизни свою долю счастья, Анетте уже надо было оправдываться перед своей совестью, не только потребностью в нем, а еще чем-то. Бороться во имя самого себя этого теперь было мало. В погоне за куском хлеба она еще находила в себе силы без колебаний устранять с дороги менее удачливых конкуренток, ведь этот кусок хлеба нужен был ей для сына. Ее поддерживал животный инстинкт, заставляющий зверя защищать своих детенышей и кормить их мясом других зверей. Другой же инстинкт — чувство самосохранения, заставляющий братьев удерживать нужное для себя, ослабел и проявляется только вспышками. Отчасти его вытеснило материнство, заняв его место. Но сейчас, когда в жизни Анетты наступил перелом, сын не был для нее поддержкой. Напротив, он был причиной новых тревог и угрызений совести. Анетта не могла себя обманывать. Страсть к Филиппу вытесняла мысли о сыне. Она чувствовала себя виноватой перед Марком и пыталась скрыть от него все. Она знала своего мальчика. Она замечала и раньше, что он из ревности всегда выпускает когти в присутствии людей, которых она любит. Она не ставила ему этого в вину, радуясь, что он не хочет ни с кем делить ее любовь. Но теперь она защищала свое счастье. От кого? От своего счастья. Одна любовь восстала против другой. Она не хотела жертвовать ни одной из них. И так как обе были ревнивы, властны и захватывали ее целиком, то Анетте приходилось от каждой из них скрывать другую. Но удавалось ли это? Марк терпеть не мог Филиппа. Он ничего не знал об их связи, в этом она была уверена. Может быть, чутьем угадывал что-то. Анетте стыдно было хитрить с ним. А еще стыднее было при мысли, что сын может заподозрить истину. На самом же деле Марк ни о чем не догадывался. И Филиппа ненавидел совсем по другим причинам. А Филипп не удостаивал Марка внимания. Разумеется, женясь на Анетте, он взял бы в качестве бесплатного приложения не только одного, но и двух или трех ее детей. Ни психологически, ни материально это не играло для него никакой роли, так что и благодарить его было бы не за что. Он не питал к Марку никакой неприязни. Считал его не глупым, но ленивым и недостаточно развитым. Он без сомнения сумел бы живо забрать Марка в руки, но его ничто не привязывало к мальчику, и он этого вовсе не скрывал. Говорил он о Марке и с Марком тоном добродушно-грубоватым, который больно задевал Анетту. Привыкнув к грубости жизни, Филипп понятия не имел о том, какого бережного внимания требует натура утонченная и гордая, и как легко оскорбить ее целомудренную стыдливость. Не стесняясь в выражениях, он в присутствии матери давал Марку медицинские советы и грубо прямолинейные наставления, которые заставляли краснеть и юношу, и мать, мачеще больше, чем сына. Филипп был такого мнения, что от детей не следует ничего скрывать. Так думала и Анетта, и Марк тоже. Но не так. Это было надо все говорить, как говорил Филипп. Анетта испытывала при этом почти физическую боль. А Марк чувствовал себя униженным, и в душе его накапливалась злоба. Между ним и Филиппом не могло быть никакого взаимного согласия. Уж слишком различны были у них темпераменты. Легко было предвидеть в будущем столкновения, постоянные нелады. Для Анетты, страстной любовницы и нежной матери, эта мысль была ужасна. Ей некого было ждать поддержки и совета, надо было все решать самой. И она приняла решение эгоистическое. Что ж, разве она не вправе подумать о себе? Но иметь право еще мало, если не может за него постоять. Она боролась ли за него? Да, иногда боролась, как львица, когда видела, что молодость, счастье, жизнь уходит безвозвратно. Счастье... А счастье с таким человеком, как Филипп, нечего было и думать. Но он мог дать ей нечто большее, неизмеримо большее, чем счастье. Жизнь полную, богатую умственными интересами и дерзаниями. Не праздный покой, не дремотное благополучие, а мир буйных вихрей и гроз. Мир деятельности, борьбы и с обществом, и с ним – Филиппом, жизнь трудную и утомительную, но вдвоем с ним, жизнь настоящую, которую стоит прожить. А когда истощатся силы, она умрет счастливой от сознания, что ей дано было прожить эти суровые и плодотворные годы. Умрет, не жалея, что расстанется с ним. Это было чудесно. Но для этого нужны были силы. Ванетты хватило бы на то, чтобы до конца, не вешая головы, нести взятую на себя ношу, но как эту ношу поднять? Нужно было, чтобы кто-нибудь помог, и даже немножко подтолкнул ее. Вот если бы Филипп, взвалив ей эту ношу на плечи, внушил ей, что так нужно, если бы он сказал «неси ради меня, ты мне необходима», это слово дало бы ей силы побороть угрызение совести. А нужна ли она Филиппу? Он сказал это ей в первые дни, когда хотел ее обладать, но больше не повторял. А ей бы хотелось слышать это снова и снова, чтобы поверить накрепко. Она видела, что Филипп полон собой, привык работать один, бороться один, преодолевать препятствия один, и что он этим гордится. Он счел бы для себя унижением прибегнуть к чужой помощи. И она-то спрашивала себя, так на что же я ему нужна? Благодеяние любви не только в том, что она внушает нам веру в другого человека, но и в том, что мы обретаем веру в себя. Да не лишит же нас любовь этой милости. —